Глава 18. Фатальное торжество. Я все еще не верила, что это происходит на самом деле. Хангер собирался сделать меня своей женой. От одной мысли, что мы будем связаны законным браком, меня охватывал трепет. Я никогда специально не стремилась к этому. Не витала в мечтах о белом платье и пышном приеме. Все, что я когда-либо желала, это всецело принадлежать ему, моему демону. И этот момент настал. Момент самого безумного поступка в моей жизни. Неделя пролетела словно сон. Сабрина практически не работала эти дни, посвятив себе организации торжества. И все же она до сих пор удивлялась, как такое мероприятие удалось организовать за столь маленький срок. В этом Алекс помогли деньги и власть мужа. Не было ни одного человека, который бы отказал ей. Они, скорее всего, отменяли свои предыдущие заказы и выплачивали неустойку. В связи с такой поспешностью новость о свадьбе всадника голода разлетелась быстрее, чем сами приглашения. В итоге количество гостей со 100 увеличилось до 150. От всего этого сумасшествия Сабрине казалось, что у нее кружится голова. При этом распорядитель мероприятия оставался невозмутимым и действовал четко и слаженно. «Может, он робот?» Накануне свадьбы спросила девушка у Алекс, смотря, как молодой мужчина дает последние распоряжения по установке арки. «Он профессионал своего дела», – пафосно заявила подруга. «Я же говорила, что нет повода волноваться». Сабрина только тяжело вздохнула. И вот сегодня, одетая в немыслимо дорогое, но неизменно шикарное платье от Веры Вонг, она стояла в комнате для гостей и заканчивала последние приготовления. Алекс крутилась вокруг нее, то и дело поправляя подол платья, к которому Сабрине было страшно лишний раз притронуться, не то что носить. «Ты невероятно красива!» «Это платье. Оно сказочное!» Выдохнула невеста, не отводя от себя взгляд. Фасон сочетал в себе откровенность наряду с нежностью. Глубокий V-образный вырез полностью открывал ложбинку между грудями, но благодаря тонким бретелям, которые в районе ключицы сразу переходили в ткань, вырез не выглядел пошло. Верх платья был декорирован настоящим жемчугом, отдельные бусины которого переходили на юбку из фатина, выполненную в форме фигурных листьев, которая белоснежным пышным облаком расходилась к низу. Дополняла невероятный образ белая фата, легкой волной струящейся по спине. Прикрепленная к собранным назад волосам, она гармонировала с платьем. В ушах Сабрины сверкали бриллиантовые сережки, подаренные женихом по случаю помолвки. Об их стоимости девушка тоже старалась не задумываться. И хотя пышная юбка скрывала невероятно красивые туфли от Валентина, Сабрина была уверена, когда придет время снимать платье, Хангер по достоинству оценит и их, и удивительно сексуальное нижнее белье. Но это будет потом, после того, как он признает ее своею перед всеми собравшимися. А она ответит ему полным согласием. «Выдохни, дорогая, и ни о чем не думай. Это твой день». Алекс сжала руку невесты, на лице которой читалось волнение. «Это правда случится?» – обеспокоенно спросила она. «Хангер не передумает?» «Все уже собрались, гости ждут. Голод на месте и выглядит сногсшибательно. Те, кто не знают о его темной стороне, откровенно позавидуют тебе. Другие решат, что ты такая же сумасшедшая, как он». Сабрина рассмеялась от этого заявления. «Я не буду с ними спорить. Тогда перестань волноваться и наслаждайся моментом. Ты выглядишь настолько волшебно, что у меня уже наворачиваются слезы на глаза. А когда предстанете друг перед другом, я чувствую, что просто позорно расплачусь, испортив свой макияж». Алекс поправила кончиком пальца уголки глаз. «Спасибо, дорогая. Ты не представляешь, насколько я благодарна, что ты помогла воплотить в жизнь мою мечту. Я делала это для себя. Наконец-то в этой семье у меня появится сестра. Потому что количество окружающего меня тестостерона просто зашкаливает». Смех снова вырвался из уст Сабрины, и она поняла, что Алекс таким образом помогла ей немного справиться с охватившим волнением. «Я пойду позову Дэвила, и мы сможем начинать». Получив от подруги кивок, Алекс направилась к двери. По правилам, невесту к алтарю должен проводить отец, но Сабрина сама не желала приглашать Эвана Велеса на свою церемонию, тем более отводить ему такую важную роль. Поэтому она попросила Дэвила, как главу клана, отдать ее в руки Хангера. К удивлению девушки, он сразу же согласился. И хотя Сабрина еще немного побаивалась этого мужчины и его власти над любимым и ею, все же с каждым днем проникалась к нему большей симпатией. Казалось, женитьба смягчила дьявола, но не стоило заблуждаться на этот счет. Он стал более открытым для своей семьи, но еще более смертоносным для врагов. К счастью, Сабрина поняла, что теперь относится к первой категории, так как глава был близок со своими всадниками и именно их считал семьей. Нынешний день был очень важен для нее, ведь именно сегодня она не только скажет «да» любимому, но и станет полноценным членом клана. «Ваше приглашение?» Снова и снова мягко звучало от секьюрити на входе в поместье. Один за другим автомобили элитного класса парковались на временной стоянке перед огромной усадьбой Дэвила Собера. Мужчины в изысканных смокингах, женщины в невероятных нарядах, стоимость которых просто зашкаливала. По сравнению с ними, Эван Велес выглядел как представитель обслуживающего персонала. И это еще сильнее злило мужчину. Конечно, родная дочь не позвала его на собственную свадьбу, но, тем не менее, он приготовил для нее особый подарок. Десница разработал великолепный план. Этот вечер станет незабываемым как для Хангера и Сабрины, так и для самого Дэвила Собера. Осталось только воплотить его в жизнь. А это требовало скрупулезного выполнения каждого пункта, без отклонения от разработанной схемы. Одна ошибка может стоить им жизни. Но Эван готов был рискнуть. Из-за Сабрины его карьера висела на волоске. И даже губернатор Хэвис сокрушенно качал головой. Он выставил себя полным посмешищем на процессе, и любые его попытки предоставить обвинения Хангеру судья встречал в штыки. Ему даже вынесли предупреждение о предвзятом отношении и запретили касаться любого дела, связанного с Дэвилом Собером и Хангером Доу. Но прокурор не мог успокоиться. Злость разрывала его душу, требуя выхода. И когда десница предложил нанести удар на свадьбе, то Эван сразу согласился. Таким образом, он устранит все препятствия на своем пути. Неблагодарную дочь, скрытого маньяка и главу мафиозного клана. Мужчина с удовольствием предвкушал, как Дэвила Собера обвинят в этом шоу, которое он поможет устроить деснице. Количество жертв при этом мужчину не волновало. «Ваше приглашение?» Естественно, услышал он, стоило подойти к секьюрити. Эван стиснул зубы от злости, но отступать не собирался. В основном на проверку приглашений ставили огромных мускулистых мужчин устрашающего вида. Однако, как заверил десница, такие не обладали высоким уровнем интеллекта, а служили только камуфляжем. Основная охрана скрывала свое присутствие, чтобы не потревожить гостей. Охранник на входе стоял больше для формальности, чем прокурор и собирался воспользоваться. К тому же ему обещали помочь пройти контроль. «Какое приглашение? Ты вообще знаешь, кто я?» «Я Эван Велес, отец невесты и будущий мэр этого города. Или ты не узнаешь меня?» «Так положено, вы обязаны предъявить приглашение». «Мне позвать жениха дочери, чтобы он рассказал тебе, что я обязана, что нет?» Пригрозил мужчина, и это сработало. Охранник вздрогнул, хотя постарался скрыть этот факт. «Я посмотрю еще раз в списках». Мужчина опустил голову к планшету. Эван пытался удержать нервы в узде и глядел на секьюрити с гордо поднятой головой. Десница гарантировала, что его пропустят и не будут обыскивать. «Моя дочь обязательно узнает о вашей халатности», — снова пригрозил он. «Прошу прощения, ваше имя присутствует, и вы сможете пройти через пару минут. Мне нужно только осмотреть вас. Обычная процедура». «Ты собираешься проводить осмотр отца невесты?» «Страх потерял», — гневно зашипел Эван и добился от охранника тяжелого вздоха. «Думаю, раз вы ближайший родственник невесты, то процедуру с осмотром можно пропустить. Проходите, мистер Велес». Мужчина отошел в сторону, открывая прокурору путь. Мужчина облегченно выдохнул, оказавшись на территории усадьбы. Он постарался слиться с толпой приглашенных и направился вместе с ними к месту проведения торжества, но на полпути свернул в сторону главного входа в дом. Обслуживающего персонала там было немного, и это помогло Эвану пробраться к нужной ему комнате, не привлекая внимания. У него был точнейший план здания, предоставленный десницей. Поэтому он без проволочек достиг своей цели и выглянул из-за угла как раз в тот момент, когда в комнату входили Дэвил Собер с женой. Эван терпеливо подождал, пока миссис Собер выйдет и направится вниз по лестнице. Затем тихо подкрался к двери и, присев на корточки, достал из внутреннего кармана пиджака маленькую прямоугольную коробочку. С предельной осторожностью он поставил ее на пол. После мужчина нащупал тоненькие проводки, которые шли по краю двери. Прозрачные они были практически незаметны для невооруженных глаз. Только Эван знал, что нужно искать. Он присоединил проводки к устройству так, как его учили. На небольшом экране засветились лампочки и замигали цифры, после чего начался отсчет времени. Тогда прокурор поднялся и быстро выскочил из коридора. На ходу достав из кармана телефон, он позвонил по выученному наизусть номеру. «Все готово, десница. Я установил детонатор». «Отлично. Сейчас тихо убирайся оттуда. Встретимся на складе». Собеседник отключился, и Эван дрожащими руками спрятал телефон в карман. Теперь ему оставалось лишь незаметно покинуть здание. А вот и мы. Дверь в комнату открылась, и внутрь вошли Алекс с Дэвилом. Сабрина слабо улыбнулась, когда посмотрела на них. От нервов она то и дело заламывала свои дрожащие пальцы, но спокойно выдохнула, понимая, что церемония приближается. «Ну что, ты готова?» — обратился к ней Дэвил с мягкой улыбкой на лице. Алекс снова осмотрела подругу, убеждаясь, что в ее образе все идеально. Дэвил приобнял жену, таким образом заставляя ее успокоиться и постоять на месте. Казалось, ангел нервничала не меньше невесты. Он ласково поцеловал любимую в висок, после чего перевел взгляд на невесту. «Сабрина?» «А? Да, я готова. Просто немного волнуюсь». Дэвил, понимающе, хмыкнул. «Тогда я пойду вниз и сообщу, что вы спуститесь через пару минут». «А ты пока веди себя хорошо и не пугай невесту», — проговорила Алекс, запечатлев на щеке мужа легкий поцелуй. Сабрина наблюдала за ними с улыбкой. Чувства между этими людьми завораживали своей искренностью. Любовь сильной аурой светилась вокруг них, даже вызывая толику зависти. Но теперь у нее были собственные отношения, которые тоже поражали своей мощностью. Не было в мире ничего важнее ее безумца. То, что она чувствовала к нему, граничило с болезненной одержимостью. Сабрина допускала мысль, что если когда-либо Хангер хотя бы взглянет в сторону другой женщины, она может переступить закон и просто-напросто устранить соперницу. К счастью, он был настолько же одержим ею, как и она им. Кто-то, несомненно, мог назвать их любовь болезнью, но для этих двоих этот недуг был самым сладким из всех существующих на Земле. Дверь за Алекс закрылась, оставляя девушку наедине с головой. Неловкость витала в комнате, давя своим напряжением на Сабрину. Борясь с ней, девушка повернулась к Дэвилу и робко проговорила: «Спасибо тебе за все. Я благодарна, что ты согласился на это, ведь я совсем чужой для тебя человек. Кучка шумных людей в моем саду немного раздражает, не спорю. Но это не смертельно», — усмехнулся Дэвил. «Нет, я имела в виду не торжество, а саму свадьбу. То, что ты не запретил Хангеру жениться на мне». Из-за волнения Сабрина говорила с трудом, но все же объяснила свою мысль. «Я понял тебя с первого раза, воробушек», — мягко произнес мужчина. Девушка облегченно выдохнула. «Прозвище прикрепится навсегда?» Дэвил откинул голову и засмеялся. «Как и Каликс, но это хорошо. Так вам демонстрируют, что вас приняли в клан. Вы наши. «Родные». «Еще бы Алекс не приняли», — фыркнула Сабрина. «Она бы отстрелила им некие части тела в противном случае». Она заметила, как от этих слов глаза Дэвила засветились гордостью. «Сначала моя женушка скрывала свои возможности и выглядела не хуже пугливой Лани». «Неужели?» «И хотя ее детство говорило о том, что внутри должен присутствовать стержень, в своем страхе она была очень убедительна». «И что же помогло ей раскрыться?» «Наша кровавая свадьба». Краска сошла с лица невесты. «Прости, я забыла». «Не волнуйся об этом», — отмахнулся Дэвил. «Когда ты живешь в нашем мире, крови не избежать». Сабрина нервно хохотнула. «Надеюсь, наша с Хангером обойдется без нее». «Не переживай, воробушек. Мы приняли все возможные меры, чтобы обезопасить торжество», — заверил ее дьявол. «Спасибо». «Ну ты готова? Пойдем? Еще один маленький вопрос». «Мне уже кажется, что невеста оттягивает момент», — рассмеялся он. «Надумала сбежать?» «Нет, что ты. Ни за что», — моментально среагировала Сабрина, заработав очередной смешок от мужчины. «Я пошутил, спрашивая воробушек. Я хотела узнать...» — она перевела дыхание. «Могу я говорить открыто, произнося свою брачную клятву?» «Ты задумала раскрыть некоторые тайны в ней?» Бровь мужчины изогнулась, подчеркивая его любопытство. «Только то, что касается Хангера и его внутреннего демона. Я не готовила ее заранее. Боюсь сказать лишнее под влиянием эмоций». «Ты можешь говорить открыто. У тебя есть мое разрешение», — заверил девушку Дэвил. «Спасибо». «Слишком много благодарности за день», — хмыкнул мужчина. «Тогда пойдем скорее, мне не терпится стать законной супругой моего безумца». «Дельное предложение». Сабрина подхватила свои юбки и направилась к двери. Дэвил следовал за ней. Однако, когда девушка уже собиралась взяться за ручку и опустить ее, мужчина резко схватил ее за кисть и отвел руку в сторону. «Стой! Не прикасайся!» — внезапно произнес он. «Что?» В замешательстве девушка посмотрела на Дэвила, но он сосредоточенно рассматривал дверь. Глава присел и легонько поддел пальцем практически незаметный прозрачный проводок, прикрепленный вдоль дверной рамы. «Что это?» — облизав пересохшие губы, поинтересовалась она. Сердце сжалось от ужасного предчувствия. «Большие неприятности». «Насколько?» «Скорее всего, дверь заминирована», —